Долги между друзьями. Как не потерять отношения? Занять денег у друга или родственника на первый взгляд кажется самым простым и безопасным вариантом. Никаких процентов, договоров и строгих сроков. Но именно в этой неформальности и кроется главная опасность. Финансовые вопросы могут стать настоящим минным полем для дружбы. Чтобы его безопасно пройти, нужно соблюдать несколько правил.